перед Богом ходим, места не находим, спрятаться, укрыться от Его очей уклониться. Ложимся или встаем, помяни нас в царстве Твоем. А сидим ли или идем, помяни нас в царстве Твоем. Говорим ли или поем, помяни нас в царстве Твоем. Перед Богом ходим, места не находим, спрятаться, укрыться от Его очей уклониться. Сеять ли идем, да сажать, перед Богом ответ держать. А идем косить и лежать, перед Богом ответ держать. Перед Богом ходим, жизнь свою ближним в утешенье. А как будем есть или пить, Бога будем благодарить. А как будем деток растить, Бога будем благодарить. Случится ли нам горевать, Богу будем славу воздавать. А придется ли нам воевать, Богу будем славу воздавать. Аль придет пора жизнь свою проводит.